Глава 24. Михаил вернулся на кафедру, просто кипя от бешенства. Только вот внешне по нему этого не скажешь. Самоконтроль у него был почти железным. Даже сейчас необходимо взять себя в руки и достойно провести занятия. Что же, до конца семестра оставалось чуть меньше месяца. Заявление он написал. Работать в такой атмосфере не станет. Только вот он намерен был выяснить, кто та дрянь, которая посмела его оговаривать. «Миша!» Анна буквально сразу налетела на него, как только Михаил вошел в кабинет. «Что он от тебя хотел?» «Уволил!» Выдохнул Михаил, садясь на стул. Опустил вниз голову, на девушку не смотрел. «Необходимо собрать воедино мысли». Анна застыла, удивленно смотря на мужчину. «За что?» Михаил усмехнулся, только вот усмешка вышла насквозь пропитанная горечью. Он рассказал Анне причину, тем более, что девушка и так много чего знала о его жизни от Кости, да и стала вчера свидетелем, как Алексей на него кидался. «Миш, а ты знаешь, что за девица на тебя Якову Сергеевичу донесла?» С некой осторожностью поинтересовалась Анна. «Понятия не имею. Но я это выясню, Ань». «Знаешь, я не хочу ни на кого наговаривать, но я видела Ульяну Королёву. Она рано утром как раз крутилась возле ректората. Она выходила от Якова Сергеевича. Может быть, это она?» Михаил резко вздернул голову. «Ульяна? Нет. Быть такого не может». «Почему, Миш? Я ведь знаю, как ты бегаешь за ней, словно юнец зеленый. Костя мне говорил». «Это не твое дело, Ань», — строго процедил Михаил. «У Кости что, язык совсем без костей?» «А что такого, что он сказал об этом мне, своей сестре? Миш, да эта девчонка не стоит тебя. Ты же прилип к ней и не отпускаешь. Мало ли, что она со страху могла выкинуть. У нее ведь жених есть, а ты ей прохода не даешь. Ведь поэтому вчера Тихонов и кидался на тебя. Оставь Королёву в покое, Миш». Михаил так резко подскочил со стула, что стул упал рядом с ним. Мужчина встал напротив Анны, прожигая ее взглядом. На скулах Михаила заходили желваки. «Значит так», — процедил он слегка срывающимся от гнева голосом, но все еще контролируя себя и свои эмоции. «Королёву я люблю. На жениха ее я плевать хотел с высокой башни. Яков Сергеевич может идти лесом со всеми своими претензиями. А ты, Ань, если мне понадобится твое мнение в этом вопросе, то я его спрошу. Ты же не смей лезть в мою личную жизнь и давать какие-то советы. Тем более не наговаривай на Ульяну. Я этого не потерплю». «Я правду тебе сказала, Миш? Или ты так слеп, что очевидных вещей уже видеть не желаешь? Давай вечером вместе сходим куда-нибудь. Тебе надо отвлечься. Мы ведь друзья, Миш». «Я рад, что ты правильно понимаешь, какие на самом деле между нами отношения, Ань. Мы друзья. Не более, не забывай этого. А сейчас извини, но я должен идти. У меня лекция у второго курса». Михаил и припомнить не мог, когда ему так сложно давалось вести лекцию. Сейчас, когда в большой аудитории собрался весь второй курс, он чувствовал на себе косые взгляды студентов и перешептывания за спиной. Понятно, что уже каждая собака в институте знает о том, что заведующий кафедрой внутренних болезней вчера сцепился со студентом четвертого курса. Закончив лекцию, Михаил попытался свободно вздохнуть, направился к себе на кафедру. Надо готовиться к следующему семинарскому занятию, а личные проблемы оставить дома. Только вот он лишь успел подумать о том, что не будет заморачиваться на личном, как это личное нагнало его прямо у дверей кабинета и вцепилось в его локоть. Миша повернул голову. Ульяна. Неловко смотрела на него своими большими глазами и быстро убрала от него свои руки. Мужчина улыбнулся. Открыл двери в кабинет. «Уль, что такое?» «Я хотела поговорить с тобой». Михаил бросил взгляд в коридор. Хотел убедиться, что никто не видит, как Ульяна входит в его кабинет. А после предложил ей войти, закрыв двери на ключ. Ульяна наблюдала, как мужчина прошел к столу, оперся о крышку стола ягодицами и устремил взгляд на девушку, сложив руки на груди. «Уль, что ты хотела сказать?» «Миш, я знаю о том, что вчера произошло между тобой и Лёшей». Михаил равнодушно пожал плечами. «Неудивительно. Об этом уже все знают. Что-то еще?» Странная холодность в его тоне напрягала девушку. Она нерешительно приблизилась к нему. Потом неловко положила свою руку на его руку. Михаил вздрогнул, когда ощутил теплоту ее ладошки. Вот как она так умеет? Всего одним своим прикосновением душу наизнанку выворачивать. «Миш, тебе ведь этого просто так не забудут, да?» «Нет, Уль. Можешь радоваться. Со второго семестра мизантроп вести у тебя пары больше не будет», — слегка усмехнулся он. Ульяна широко распахнула глаза. Она с непониманием смотрела на Михаила. «Почему, Миш?» «Потому что я написал заявление на уход». «Тебя попросили?» «Да». Девушка с сочувствием посмотрела на него. Да уж, вот в начале учебного года она первая прыгала бы до потолка от счастья, если бы Михаил ушел из вуза. А сейчас? Сейчас ей стало не по себе. Она не знала, какие именно чувства в данный момент терзают ее, но радости среди них не было точно. «Я так и поняла, что Яков Сергеевич этого так не оставит». Михаил нахмурился. «Ты его так хорошо знаешь?» «Немного. Мой отец с ним в неплохих отношениях». Девушка отвернулась, словно была не в силах смотреть на Михаила. «Миш, наверное, это я виновата, что Яков Сергеевич тебя попросил уйти. Видимо, я что-то не то ему сказала». «Ты? Сказала? Когда?» «Я сегодня утром с ним разговаривала». Михаил отошел от стола, приблизился к девушке и схватил ее за плечи, при этом сверля ее пристальным взглядом. «Ты была у него утром?» — уточнил Михаил, понимая, что Анна ничего не напутала. «Значит, Ульяна на самом деле была в ректорате». «Да, Миш, он меня к себе вызвал. Потребовал объяснений и показал фото, где мы с тобой в парке». Она осеклась, покраснела и бросила на него неловкий взгляд. Михаил аккуратно дернул ее за локти на себя. Ульяна и понять не успела, как оказалась в его объятиях. Михаил прижался подбородком к ее макушке. «Понятно, что он вызвал тебя к себе. Ты ведь дочка Королева. Он решил у тебя узнать насчет этих фото». «Миш, я ему ничего такого не сказала. Просто, что ты друг моей семьи, а тот поцелуй вышел как-то спонтанно. Ничего серьезного. Впрочем, это и есть правда. Но он, мне кажется, не поверил». «Ты не виновата, девочка моя. Все вышло так, как вышло. Ошибаешься ты лишь в одном». Он слегка отодвинул ее от себя, чтобы посмотреть в глаза. «Поцелуй тот вышел вовсе не спонтанно. И это серьезно, Ульяна». Девушка застыла в его руках, не в силах отвести взгляда от его глаз. Молча наблюдала, как мужчина медленно склоняет голову. Кажется, снова сейчас поцелует. Только вот она ничего не могла с собой поделать. Просто не шевелилась, замерла в ожидании. Ульяна и сама не поняла, для чего последовала за Михаилом. Просто ей хотелось с ним поговорить, понять, что причинило ему боль. Ульяна уже не один раз видела Михаила, когда тот сердился. С тем же Кириллом видела, но такую неукротимую злость, какая появилась у него на лице, стоило ему бросить взгляд в сторону Алексея, который проходил мимо Миши в коридоре, Оля видела впервые. Заметила, что за секунду до этого во взгляде Миши сквозанула такая безграничная боль, которая зацепила Ульяну за сердце, поражая до глубины души. В этот момент девушке даже показалось, что Миша приоткрыл узкую щелочку в окошко своей души. Направившись следом за Михаилом, чтобы поговорить и, возможно, хоть чем-то помочь, Ульяна в итоге снова оказалась в его объятиях. Ульяна знала, что Михаил сперва не был доволен, что она пошла за ним. Уле показалось, что своим появлением она его даже слегка смутила. Однако смущение и неловкость на лице Михаила очень быстро сменились другой эмоцией, более опасной — страстью. Именно страсть им сейчас двигала. Ульяна вздрогнула, когда его руки сильнее сомкнулись вокруг тонкой девичьей талии. Она напряженно вздохнула, взгляды их скрестились. Губы мужчины изогнулись в странной улыбке и находились уже совсем рядом с ее губами. В голубых глазах девушки уже не было ни грамма уверенности. Она выглядела растерянной. Ее большие глаза расширились, когда Уля поняла, что мужчина, держащий ее в своих объятиях, желает ее как женщину. Девушка откинула голову, чтобы снова перехватить его взгляд. В этом мужчине Ульяна ощущала какую-то необычную силу, которой она не могла противостоять. Он обладал такой грубой мужской чувственностью, мужественностью, был хорош собой. «Ты собираешься снова поцеловать меня, Миш?» Миша улыбнулся. Малышка оказалась весьма прямолинейной. «Что же, это хорошо». «Собираюсь», — признался он. «Только не так, как прежде. Так легко ты больше не отделаешься». Он слегка вздернул подбородком, всматриваясь в смущенное личико, борясь с невероятным искушением. Ведь так хотел прикоснуться к этим розовым губкам своими губами и дать почувствовать ей всю ту страсть, которая кипит и переполняет все его существо. Нежный запах любимой женщины просто кружил мужчине голову, сердце неистово колотилось в груди. Она молчала, чувствуя, как крепкие руки поглаживают спину, прижимая все теснее ее бедра к мужским бедрам. Прикосновение именно этого сильного мужского тела было для Ульяны мучительно приятным. Она просто таяла от его близости. Защитный кокон, который она упорно всегда возводила вокруг себя, сейчас рассыпался в прах. Михаил не сдержал тихого стона удовольствия, понимая, как идеально подходит ему эта девушка. Ульяна молчала. Михаил расценил ее молчание как согласие. От простодушной наивности Ульяны кровь у мужчины кипела. Видел, что ее бесконечные попытки отпора и противостояния ему сейчас сменились тягой, которой она и сама не может найти объяснение. Ее такой бесхитростный, невинный отклик был куда более возбуждающим, чем порочные ласки искушенных женщин. Глядя на ее лицо, губы, он испытал прилив необузданного мужского желания. Желание, от которого Михаил терял голову. От которого отключался его разум, которое безжалостно вгрызалось в тело, которое не выпускало из своей власти. Ульяна почувствовала, как он вначале лишь слегка коснулся ее губ своим влажным языком, провел нежно по ним, словно безмолвно прося ее открыть губы. А потом медленно вторгся языком в теплые глубины ее рта. Девушка пораженно застыла, опьяненная силой этого поцелуя. Михаил полностью завладел ее мягким ртом, изучая его и пробуя на вкус, чувствуя, как вздрагивает в его объятиях девушка от многообразия самых разных ощущений, которые охватили ее. Мужская рука легла на ее грудь и слегка сжала через тонкую ткань блузки полное полушарие, Поцелуй стал более страстным, из горла мужчины вырвался хриплый стон. Он целовал ее властно, требовательно, опаляя жаром, опьяняя страстью, которую так долго сдерживал. Ее губы мгновенно вспухли. Ульяна услышала его стон и замерла, не зная, что делать. «Это все неправильно. Все, что вызывает чувство сладострастного восхищения с этим мужчиной, не может быть правильным. Она невеста другого». Но невероятные ощущения, прокатывающиеся волнами по телу, моментально заставили Ульяну забыть все сомнения. Даже о Лёше она сейчас думать не могла. А что самое непонятное, она и думать о нем не хотела. Запах мужчины щекотал ноздри. Тихий стон наслаждения сорвался с девичьих губ. Ульяне даже не верилось, что этот хриплый звук исходил от нее. Как она чудесно пахнет! Этот запах уже давно опьянял Михаила, сводил с ума, лишал воли, преследовал даже во сне. Сейчас же он с упоением пил ее дыхание. Глубокий и властный поцелуй длился, казалось, целую вечность. Михаил был на грани потери самообладания, прижав крепко к себе любимую женщину после долгого воздержания. Поцелуй лишь подогрел его плотские желания. Целуя ее, Миша почувствовал сильную дрожь в ее теле, но девушка не оказывала сопротивления. Медленно, неуверенно, Ульяна потянулась к мужчине, обхватила крепкие плечи, почувствовала, как перекатываются под пальцами стальные мышцы. А Михаил, подогреваемый ее прикосновениями, с новой силой принялся терзать ее рот. Небольшая щетина у него на подбородке царапала нежную кожу вокруг рта. Ульяна хоть и была невинна, но отлично знала, что происходит между мужчиной и женщиной. В затуманенном сознании прозвенел тревожный звоночек. Она была изумлена, почти шокирована. Что она делает? Где? И с кем? Так теряют самообладание. Эта здравая мысль вернула Ульяну к действительности. Ничего подобного она прежде не испытывала ни к одному мужчине. Это была страсть в ее чистейшем виде, такая, от которой голову можно потерять. Сила вспыхнувшего в ней желания напугала девушку. Сердце в бешеном ритме застучало в груди. По ее телу пробежали мурашки, и всю ее охватила дрожь. Девушка была изумлена. Миша почувствовал влагу на ее щеке и резко отстранился. В его взгляде появилось беспокойство. «Ульяна?» Он всматривался в ее покрасневшие глаза. «Прости, я не хотел тебя обидеть». «Все нормально». Она медленно отстранилась, покачав головой. «Когда нормально, то не плачут. Я что-то не так сделал? Я не хотел тебя обидеть». В его взгляде сквозило беспокойство. Вот уж никак он не хотел своими действиями обижать ее. Может, он неосознанно сделал ей больно? «Нет», — перебила его девушка. «Ты ни в чем не виноват. Просто я уже не понимаю, что происходит. Я повела себя как... Я растерялась. Ты сбиваешь меня с толку, Миш. Я сама себя не понимаю», — тараторила она. Михаил улыбнулся, понимая, что девчонка глубоко поражена собственным откликом на его прикосновение и поцелуи. В голове у его малышки настоящая неразбериха из коктейля чувств и эмоций. «Уль, послушай». Он протянул к ней руку и услышал настойчивый стук в двери, возвративший его в реальность. Кажется, что не только Ульяна в замешательстве, но и он сам. Рядом с Улей забывает, где находится и что творит. Михаил открыл двери, а Ульяна тут же выскочила в коридор, краем глаза заметив Анну, которая обдала ее удивленным взглядом, подмечая смущение и распухшие губы девушки. После Анна прошлась осуждающим взглядом по Михаилу. «Миш, ты что творишь? Еще и на кафедре!» Возмущенно процедила она. «И это сразу же после того, как ты получил разнос от Якова Сергеевича». «Ань, прости, но отчет тебе я давать не стану. И разноса от тебя терпеть не намерен». Михаил обошел вокруг девушки, направляясь вперед по коридору. Вечером, когда Михаил вышел из главного корпуса и направился на парковку, снова увидел Ульяну. Девушка была с Алексеем. Кажется, женишок, поняв, что теряет свою невестушку, стал за ней бегать. Михаил изогнул дугой одну бровь и бросил взгляд на часы. Почти 5 вечера. Ульяна сдавала последнюю пересдачу, а Алексей все это время ее, оказывается, ждал. Поразительное упорство, как для того, который привык к тому, чтобы за ним девушки бегали, а не наоборот. Михаилу очень не понравилось все это. Он приблизился к парочке. Ульяна улыбнулась, а Алексей набычился. «Уль!» — обратился к ней Михаил, делая вид, что Алексея здесь вообще нет. «Идем со мной, я тебя домой отвезу». Ульяна растерянно посмотрела на жениха. Миша вел себя весьма вызывающе. «Ты, кажется, слеповат, Михаил Александрович. Не видишь, что Ульяна со мной?» — процедил Лёша. «Я вижу только пустое место рядом с Улей, Тихонов». «Козёл!» — фыркнул Алексей, встав перед Ульяной. «Сам пойдешь, или тебе помочь? И мне плевать на то, что ты мой препод. Недолго ты им пробыл, и еще меньше им пробудешь». «Лёш, прекрати!» Ульяна вцепилась в его плечо. «А что это такое у вас здесь происходит?» Услышала троица строгий женский голос. Все трое повернули головы и увидели маму Ульяны. Инна сегодня проводила начитку для группы по повышению квалификации и, выходя из здания института, никак не планировала увидеть Михаила и Алексея, которые готовы были друг другу в глотки вцепиться.